Глава 19. Заканчивайте эвакуацию. Гуйшен раздавал распоряжение, стоя на самом краю обвалившейся стены. Да, дырень была многообещающая. Через нее не то, что отряд пройти мог. Проплыть целая флотилия. Вероятно, именно так когда-то и произошло. Хотя, что именно могло сделать такой провал, я даже представить себе не мог. Землетрясение? Извержение вулкана? Легендарный демонический кракен? В любом случае, куда интереснее смотреть не на нашу сторону, полностью затопленную кровавым дымом, который сейчас рыскали сотни героев, выдергивая группу учеников на стены, а на противоположный берег, который видел впервые. С такого расстояния едва различим, но сегодня, несмотря на зиму, удивительно ясная и солнечная погода, благодаря чему мне удалось рассмотреть возвышающийся столб, подозрительно напоминающий здание нашей академии. Стена вокруг острова ГГ в несколько раз ниже, разрушенная от времени и отсутствия ремонта, так что даже разросшиеся джунгли стали выше старых смотровых башен. В самом узком месте между островами нет и километра, так что можно с легкостью все рассмотреть. Остатки мостов, ранее связывавших два острова, висели протянутые в никуда. Но мое внимание привлекало другое. Крохотные фигурки, снующие на том берегу. «Смотрите! Плоты! Они собираются уплыть на свой берег!» «Пара бревен — это еще не плот», — не отвлекаясь, буркнул через плечо Гуйшен. «Не мели чуши! Откуда у обезьян плоты?» «Оттуда же, откуда доспехи из древесной коры и дубины», — заметил Джен Ли, подходя ко мне. «Мальчик прав. У них есть плоты. А еще весла. Господин Шен, кажется, мы недооценивали угрозу. Придется усилить в этой области патрулирование и отселить фермеров». «Куда? Земли часть не резиновые. У нас и так каждый метр земли на счету», — мрачно сказал ректор, встав у края стены. «Кажется, мы сильно недооценили противника. Если эти обезьяны получили достаточно мозгов, чтобы использовать броню и оружие, вскоре отражать нападение монстров может стать куда сложнее. Кроме того, катаклизм, скорее всего, положительно на них повлиял, заставив других демонических зверей уснуть и расширив ореол обитания приматов». «Как я и сказал, нужно перемещать фермы», — кивнул Джен Ли. «На запад. Кракен, по крайней мере, не сможет выбраться на берег, так что он менее опасен». «Клан Хэй против», — тут же возразил Хэй Хи. «Мы уже начали возводить там дополнительную стену для обороны. Кракен разрушил часть стены и сейчас рвется в реку. Мы не имеем права подвергать людей опасности». «Все верно. Но сколько у него дальность плевка и ментальной атаки?» «Метров 200? Вот на это расстояние и отодвинем поселение от русла», — кивнул Гуйшен. «Проголосуем позже, но, думаю, этот вопрос решенный. Обезьяны куда опаснее. И с этого момента объявляются угрозой острова номер один. Нужно добавить лучников на стены. Также нам придется подумать о безопасности укреплений. Строителей переведем в эту область. Отстроить внешнюю стену не сможем. А вот укрепить внутреннюю вполне. Следует понять, когда именно они стали умны и умелы», — в задумчивости произнес Джен Ли. «Раньше я не встречал таких существ, как вожак обезьян. А ведь это наш берег. Мы тут каждый камень облазили. Учитывая плоты, противник явно пришел из-за пролива. А значит, на ГГ их куда больше. Возможно, целая цивилизация, не доходившая до нас только из-за толп зверей, живущих на побережье. А после катастрофы у них оказались развязаны лапы». «Ваше заключение слишком смелый», — усмехнулся Хэйхи. «Цивилизация обезьян, вы только себя послушайте. Ладно, нага русалок, они куда больше похожи на людей. Но это совершенно точно дикие звери, не имеющие ничего общего с человеком. Кроме применяемого оружия и доспехов, и лодок», — покачал головой ректор. «Ситуация, конечно, странная, но нельзя отрицать возможность такого события. Если кто-то или что-то способствовало росту этих существ в самостоятельных индивидов, обучало и следило за ними, то за несколько тысяч лет результаты могут быть впечатляющими. А учитывая черную чуму, опустошившую ГГ, там может быть что угодно». «Простите, я могу пойти забрать приз?» — спросил я, когда главы семейства в задумчивости замолчали. «Мы первые из адептов, кто добрался до этой стены». «При помощи владыки!» — презрительно усмехнулся Хэйхи. «Невелика заслуга». «Они и без меня дошли», — отмахнулся Джин Ли. «Одного из вожаков стаи даже прибили, а он тянет как минимум на золотого монстра. Я бы даже дал ему ранг медного чудовища. Для воинов это даже заслугой бы не считалось, но они только адепты. Думаю, награду они заслужили». «Вот как», — нахмурился Гуйшен. «Впрочем, ладно. Турнир зимнего равноденствия закончен. Наше мероприятие преследует череда неудач. Может, хоть на турнире десятилетия нас не будут ждать такие приключения. Вот вам бумага. Подойдете к стражникам, и вам все передадут. Торжественного награждения по понятным причинам не будет. Не до этого». «Меня это полностью устраивает», — тут же улыбнулся, забирая из рук ректора бумагу и сворачивая ее в трубочку. «Благодарю за поздравление. Буду очень стараться и в дальнейшем быть для всех примером и маяком, на который стоит ориентироваться». «Я разве что-то подобное сказал?» Еще больше нахмурился Тифлинг, чем вызвал несколько сдавленных смешков со стороны моей компании. Однако стоило ему взглянуть на тройку, как ученики немедля отвернулись в сторону стены, делая вид, что там происходит что-то поистине интересное, и стараясь слиться с камнями. «Вам здесь не место. Возвращайтесь в академию». «Как прикажете, господин ректор?» — кивнул, пряча свиток за пазуху. «За мной!» Поднявшись со старой стены на новую, внутреннюю, мы вернулись к месту начала соревнований. Рядом с главным призом младшего ранга уже сидели отряды Ичиро и Хироши. Судя по внешнему виду, им тоже досталось, но все были живы, а переломы и порезы позже зарастут. «Итак», — строго сказал младший наследник Пинг, — «все живы. Можно поблагодарить проведение богов и суровую подготовку Академии». «О, я тебе больше скажу», — ухмыльнулся Хироши. «Спорим, что мы еще и первое место заняли? Ну, как мы? Вот это хитрая морда». «И как ты догадался?» — ответил я, похлопав товарища по плечу. «Здорово, что все целы. Нарвались на хозяев стай. Такие гигантские обезьяны с дубинами и в доспехах». «Да, под самый конец», — кивнул Ичиро. «Но с нами был провожатый из старших классов. Так что совместно мы сумели справиться и отступить к стене. А вы как?» «Я раскроила такой твари черепушку», — гордо сообщила Аи, уперев руки в бока. «После того, как вал пробил ей мозг кровавым шипом с 10 метров, прямо через глаз вошло». «Подробности можно было и опустить», — покачал я головой. А затем подошел к стражникам, охраняющим цилиндр, и протянул им свернутый свиток. «Приказ от ректора Гуйшена». «Все верно, это его подпись», — кивнул старший из стражников, прочитав записку. «Поздравляю тебя, ученик. С гордостью носи этот жезл. Ты сможешь вернуть его в академию перед следующими соревнованиями, и тебе выплатят неплохую награду за его сохранность». «Спасибо, но в этом нет нужды», — улыбнулся я, беря металлическую трубку в руки. «Если все будет, как я думаю, он мне очень пригодится». «Как скажешь», — пожал плечами глава охраны. «Но как дубинку его использовать неудобно, а за 4 года хвастать тебе им все равно надоест». «Ничего страшного», — взвесил на ладони полученный предмет. «Чуть больше килограмма. Для простого противовеса тяжеловат, а значит, придется менять всю конструкцию глифы. Может, даже делать ее разборной». «Приглашаю весь класс гениев на праздничную вечеринку. Закончим день на хорошей ноте». «За мой счет». «Ого, с чего такая щедрость?» — усмехнулся Ичиро. «Это же просто железяка. Впрочем, отказываться от стола никто не будет. Вот только в столовой нас так и так накормят бесплатно». «Предлагаю пойти на улицу удовольствий в гостевой дом», — сказала Хайлин. «Наш клан как раз приобрел один из них. Посмотрите, как на самом деле нужно отдыхать после тяжелой работы. Даже провожатого нам найду. Если наш староста не пойдет на попятную и в самом деле готов оплатить все». «Если девушки будут не против, почему нет?» — пожал плечами и сильно сомневаясь, что Аи и остальные захотят отправиться в бордели. Но, к моему огромному удивлению, они, наоборот, воодушевленно закивали. И через несколько часов стало понятно, почему. Признаться, до последнего момента у меня были совершенно невероятные представления о гостевых домах. Я считал, что в них живут только проститутки. Гулящие девки, расхаживающие голышом, со всеми прелестями нараспашку, чтобы клиент выбрал именно их. Вместо этого мы попали в удивительно чистое и опрятное место, где все были прилично и красиво одеты, куда лучше нас, учеников. «Добрый вечер, госпожа Хэй», — поклонилась вышедшая хозяйка заведения Лин. «Мы рады приветствовать вас и ваших друзей в нашем доме. «Благодарю за гостеприимство, хозяйка». Чуть склонилась в ответ девочка. «У моего нового знакомого сегодня большой праздник. Он выиграл палку. И по этому поводу решил опустошить свой кошелек. Но если он окажется не в состоянии заплатить, уверена, что-нибудь придумаю». «Как прикажете, госпожа. Мы всегда рады гостям, независимо от клана и предпочтений. Однако боюсь, что наши девушки смогут оказать вам лишь часть того гостеприимства, что вы заслуживаете. Мы не продаем алкоголь детям и не занимаемся с ними развратом». Улыбнулась госпожа гостевого дома. «Но наши повара и музыканты будут рады угодить вам, как и девушки в разумных пределах». «Благодарю, госпожа». Кивнул, примерно подсчитывая, сколько денег осталось и сколько из них могу потратить. По всему выходило, что экономить сегодня не выйдет, иначе оскорбление, нанесенное мне Лин, будет справедливо. А это клеймо на всю учебу. До такого опуститься нельзя. Впрочем, знал, у кого можно занять в случае крайней необходимости. «У нас около 200 тянь», — шепнул Хироши, будто угадав мои мысли, когда мы шли узкими коридорами к выделенному нам залу на первом этаже. «Если не будешь заказывать самые дорогие кушанья, вины и развратные танцы, должно хватить с головой». «А что за развратные танцы?» — спросил Куват, став почти пунцовым. «Я понял, что без них не обойдется».